Глава 8. Синг. Сингу казалось, что он заблудился в коридорах огромного корабля, когда его разбудил сигнал коммутатора. «Да», — прохрипел он, не успев открыть глаза. Нет ничего плохого в том, что он дремал в собственной каюте. Он не пренебрегал никакими обязанностями. Пробный полет его корабля, близкого шторма, требовал работы по 16, а порой и 18 часов в сутки уже несколько недель. Он не мог эффективно руководить, если бы не использовал любую возможность немного поспать. И все же отчего-то ему не хотелось, чтобы экипаж об этом знал. Будто иметь человеческие потребности означало признать свою слабость. «Сэр, мы приближаемся к месту встречи с сердцем бури», ответила лейтенант Трина Пилау, офицер навигации. «Вы просили меня?» «Да-да, все верно. Иду». Сантьяго выбрался из койки и взмахом руки включил свет. Его каюта служила также и офисом, и красная папка с приказами Адмиралтейства все еще лежала на столе. Он пересматривал ее перед сном, наверное, в 50-й раз. Оставить ее вот так — это нарушение правил безопасности, за которое он сделал бы выговор младшему по званию. Вернув документы в сейф, он приказал кораблю записать промах в свое личное дело. Как минимум, это станет частью постоянно ведущихся записей, и вышестоящие смогут решить, требуется ли дальнейшее расследование. Он надеялся, что до этого не дойдет. Сантьяго задержался, чтобы умыться в личном туалете. Обжигающая холодная вода была одним из преимуществ его положения. Он надел свежий мундир. Капитан устанавливает стандарт для подчиненных. Появление на службе чистым и выглаженным — тот минимум профессионализма, который он от них ожидал, и потому тоже должен ему соответствовать. Добившись презентабельного вида, он открыл дверь, отделявшую его личную каюту, от мостика. «Капитан на мостике!» — выкрикнул вахтенный офицер. Остальные, кто не находился на боевых постах, встали и отдали приветствие. Даже консоли, отполированные до идеального блеска, казалось, излучают уважение. Синий цвет стен соответствовал флагу, и на них красовалась эмблема его команды — три пересекающихся треугольника. От ее вида он испытывал глубокую, почти атавистическую гордость. Его корабль, его команда, его долг. «Полковник Танака здесь?» — спросил Синг. «Она в переговорной со старшими офицерами, сэр». Внутри у него мелькнуло раздражение, как на себя, так и на шефа службы безопасности. Он хотел переговорить с ней до встречи с адмиралом Трехо. И слышал, что Танака и Трехо знакомы, и хотел узнать ее мнение о нем. Но уже слишком поздно. «Передаю управление кораблем», — сказал Девинпорт, его помощник. «Принял управление», — ответил капитан Синг, садясь в свое кресло. «Буря включила тягу и ждет нас», — доложил офицер управления полетом, выводя на главный экран карту. «С текущим торможением мы начнем стыковку через 23 минуты». «Понял», — ответил Синг. «Связь. Пошлите адмиралу Трехо мои наилучшие пожелания и запросите стыковку с сердцем бури». «Есть, сэр». «Было бы неплохо посмотреть на корабль», — предложил Девинпорт. «Ладно, давайте взглянем», — согласился Синг. По правде говоря, ему тоже было любопытно. Конечно, их проинформировали о конфигурации крейсеров класса «Магнитар», из которых «Буря» стала первым. Старое поколение класса «Протей» списали, а это новое только начали разворачивать. Он видел наброски и фотографии строящихся кораблей, слышал про новые технологии. Сейчас ему впервые представилась возможность увидеть один из мощнейших боевых кораблей Лаконии в родной стихии. «Сенсоры, мы сможем провести подробный осмотр?» «Да, сэр», — ответил офицер за контрольной панелью, и на главном экране появилось увеличенное изображение приближающегося корабля. Кто-то тихо ахнул. Даже Девинпорт, прослуживший во флоте 10 лет, неосознанно сделал шаг назад. «Господь милосердный, какой же он здоровенный!» — сказал он. «Сердце бури» — один из трех кораблей класса «Магнитар», которым предстояло сойти со стапелей орбитальной платформы Лаконии. Око Тайфуна должен войти в планетарный флот и защищать саму Лаконию. Голос Вихря пока еще строился. И хотя флот состоял из более чем 100 кораблей, эти, без сомнения, были самыми крупными и мощными. Его собственный корабль, близкий «Шторм», относился к эсминцам класса «Пульсар», и в корпусе «Бури» таких могло поместиться с десяток. Длинные и обтекаемые «Пульсары» напоминали Сингху древние корабли военно-морского флота Земли. Сердце «Бури» было тяжелым и приземистым, похожим на позвонок какого-то ископаемого гиганта размером с планету. И светлый, как кость, даже когда его обводы вошли в тень. Как все корабли, сошедшие со стапелей орбитальной платформы Лаконии, он оставлял ощущение чего-то нечеловеческого. Массивы сенсоров, орудия точечной обороны, рельсовые пушки и ракетные шахты — все это скрывалось под самовосстанавливающейся броней, из-за чего поверхность корабля напоминала кожу. Его вырастили, но не биологически. В его геометрии было нечто фрактальное, как молекулярные связи кристаллов, отраженные в формах высокого уровня. Сингх мало понимал в протомолекуле или порожденных ей технологиях, но мысль о том, что они строят корабли, отчасти сконструированные вымершим тысячелетия назад видом, нагоняла жуть. Сотрудничество с мертвыми оставляло вопросы, на которые никогда не будет ответов. Почему что-то сделано именно так? Почему двигатель здесь, а не там? Зачем делать внутренние системы симметричными, а внешне слегка нет? Так более эффективно? Эстетически приятно давно исчезнувшим хозяевам? Он не знал и вряд ли узнает. «Буря подтверждает», — сказал офицер связи. «Режим стыковки», — добавил его шлем, и телескопическое изображение корабля на главном экране сменилось линией курса, заканчивающейся у бури. «Отлично», — улыбнулся Синг. Адмиралтейство доверило ему один из прекрасных кораблей Лаконии, укомплектованный серьезным, сосредоточенным экипажем. Он не мог и мечтать о лучшем первом корабле под своим командованием. То, что он и его корабль стали наконечником имперского копья, довершало картину. «Адмирал шлет приветствие», — сказал офицер связи, — «и спрашивает, не присоединитесь ли вы к нему за ужином?» Синг повернулся к Старпому. «Оставайся на шторме и держи команду в боевой готовности. Мы понятия не имеем, какой прием ожидает нас по ту сторону врат». «Есть, капитан?» «Готовьтесь к стыковке. Я буду в носовом шлюзе. Мистер Дэвенпорт, примите командование». На другой стороне шлюза его ждала оперативный офицер «Бури», третья после адмирала Треха в цепочке командования. Технически они были одного ранга, но традиции требовали относиться к капитану корабля как к старшему по званию. Она отдала честь и пригласила его подняться на борт. «Адмирал встретил бы вас лично», — сказала она, когда они вышли из шлюза и поплыли по короткому коридору к лифту. Стены «Бури» напоминали матовое стекло и мягко светились голубым. Совсем не похоже на переборки «Шторма». Но так близко от врат он не хочет покидать мостик. «Фишер, верно? Кажется, вы учились в академии на курс младше меня». «Так и есть», — кивнула она. «Инженерный факультет. Все говорили, что логистические быстрее всего приводят к командованию, но мне нравилось работать с необычной техникой». Она остановилась и вызвала лифт. Пока они ждали, переборки запульсировали голубым и желтым. «Хватайтесь за поручень», — сказала Фишер, указывая на ближайший. «Двигатель сейчас заработает». Через секунду оба опустились на палубу, и Синг почувствовал, как его вес возрастает примерно до половины G. «Неторопливо», — сказал Синг. Лифт тихо звякнул и открыл двери. «Адмирал осторожный человек». «Это ему в плюс», — сказал он, и они начали подниматься. Адмирал Трехо оказался невысоким, коренастым человеком с ярко-зелеными глазами и редеющими черными волосами. Он говорил с едва уловимым акцентом уроженца долины Маринер на Марсе. Начав карьеру охотника на пиратов в марсианском флоте еще до открытия врат, сейчас он обладал самым большим числом наград во всей армии Лаконии. В академии изучали его тактику, и Сингх считал, что его не зря называют военным гением. Он ожидал, что личная столовая адмирала и командующего флотом будет больше и роскошнее той, что он затребовал себе на близком шторме. Оказалось, это лишь стол, откидывающийся с одной из переборок в каюте адмирала. Эстетика отличалась лишь потому, что сам корабль был иным. «Санни!» — адмирал Трехо вернул Сингху воинское приветствие, затем энергично потряс его руку. «Наконец ты все части на своих местах. Такое волнительное время. Хочешь присесть или пойдем на экскурсию?» «Адмирал», — ответил Синг. «Если возможно, я бы с удовольствием осмотрел корабль». «Он хорош, правда? Пожалуйста, зови меня Антон. Наедине ни к чему формальности. В ближайшие месяцы нам придется очень тесно работать вместе. Я хочу, чтобы ты мог абсолютно свободно высказывать все, что у тебя на уме. Офицер, который не делится своим мнением, мне без надобности». Точно так же первый консул позволил ему обращаться к нему по воинскому званию. Маленькая фамильярность, чтобы создать ощущение доступности и взаимопонимания. Увидев это дважды, он понял, что того же ожидают и от него самого. «Благодарю вас, сэр, Антон. Я оценю это». «Тогда пойдем. Корабль слишком большой, чтобы посмотреть все за один раз, но главное мы увидим». Адмирал Трехо повел его по короткому коридору к лифту, более широкому, чем на шторме, с закругленными углами, напомнившими Сингху пасть какой-то глубоководной рыбы. «Я ознакомился с твоей карьерой». «Боюсь, как у большинства офицеров, обучавшихся после перелета на Лаконию, у меня крайне мало боевого опыта». Адмирал отмахнулся. Дверь лифта открылась, и они вошли. Антиосколочное покрытие на стенах отдаленно напоминало чешую. «Лучший на курсе по логистике. Именно то, что потребуется на этом посту. А я... Я старый боевой командир. У меня аллергия на гроссбухи». Лифт спустился с тихим шипением, будто одновременно крутился миллион крошечных подшипников. Волоски на затылке Сингха слегка приподнялись. Все в буре казалось каким-то нереальным, будто он попал внутрь огромного зверя и скоро увидит его зубы. «Да, сэр», — сказал он. «Мои приказы совершенно определенно...» Адмирал снова отмахнулся. «Забудь на минуту о своих приказах. Еще будет куча времени к ним вернуться. Сейчас я хочу узнать тебя получше. У тебя есть семья?» Вот опять. Дуарте тоже затрагивал тему его домашней жизни. Еще кусочек секретных методов командования Лаконии. Сингх читал, что любая командная структура перенимает тон вышестоящих, но никогда раньше так ясно не видел этого на практике. Он задумался, не специальный ли это урок, преподанный ему Дуарте и Трехо. Что-то подсказывало, что так оно и есть. «Да, сэр. Моя супруга, ученый-нанотехнолог, работает в лаборатории в Лакония-Сити, специализируется в энергетике. У нас есть дочь Эльза». «Эльза. Необычное имя. Очень красивое». «Так звали мою бабушку. Наталья, супруга, настояла». Лифт остановился. Двери открылись на широкую палубу. Никаких ступеней, но легкий изгиб пола приподнимал некоторые рабочие места над остальными. Порядок казался случайным, пока Сингх не увидел пост капитана, откуда открывался вид на всю палубу. Элегантный и совершенно незнакомый дизайн. Старпом заметил их и встал по стойке смирно, передавая командование, но Трехо остановил его взмахом руки. Адмирал присутствовал, но командование не принял. «Связь с прошлым важна», — сказал Трехо, когда они шли по слегка наклонной палубе. «Последовательность. Мы чтим тех, кто шел впереди, и надеемся, что те, кого мы привели в этот мир, сделают то же для нас». «Да, сэр». «Антон». «Антон», — согласился Сингх, понимая, что никогда не сможет называть адмирала по имени без неловкости. «Мы почти никогда не называем ее Эльзой». «А как же тогда?» «Чудище. Мы зовем ее Чудище». Адмирал усмехнулся. «В честь дедушки?» «Нет», — начал Синг, но запнулся, обеспокоившись, что слишком разоткровенничался, но адмирал смотрел на него, ожидая ответа. «Мы не были готовы, когда Над забеременела. Она заканчивала аспирантуру, а я ходил в 2-3-месячные патрули старшим помощником на Клео». «Никто никогда не готов», — сказал адмирал. «Но не знает этого, пока все уже не произошло». «Да. Когда родилась Эльза, я перевелся на административную должность, а Над перешла на более постоянную исследовательскую работу, и мы оба постигали азы, пока весьма настойчивый месячный ребенок предъявлял нам свои запросы». Трехо повел их вниз по слегка изгибающейся дорожке вдоль стены. Люки открывались при их приближении и тут же захлопывались за ними. Свет исходил из небольших углублений в стене, расположенных через идеально равные промежутки, но округлых и мягких. органическая жизнь, покорившаяся военной инженерной мысли. «Так что», — продолжил Синг, — «мы были совершенно вымотаны. И однажды ночью, часа в три, когда Эльза начала плакать, Над повернулась ко мне и сказала: «Это чудище меня доконает». И вот с тех пор она чудище». «Но сейчас вы говорите это с улыбкой, так?» «Да», — согласился Синг, вспоминая личико дочери. «Да, поэтому я здесь». «Хм, поэтому вы здесь? Вы не похожи на человека, сбегающего от семьи». «Мне больно оставлять их ради этого задания. Пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем они смогут присоединиться ко мне на станции Медина. Но если я смогу подарить своей дочери такое человечество, как задумал первый консул, оно того стоит. Галактическое сообщество мира, процветания и сотрудничества станет для нее лучшим наследством». «Истинно верующий», — сказал адмирал, и Синг со стыдом подумал, что показался ему наивным. Но когда Треха продолжил, в его тоне не слышалось насмешки. «Все это сработает только благодаря истинно верующим». «Да, сэр, Антон». Адмирал повел его в широкий коридор, больше, чем он когда-либо видел на корабле. На буре не было тесноты, присущей другим, вынужденным экономить каждый килограмм и сантиметр. Этот корабль излучал мощь самой формой своих стен. Синг ощутил легкий трепет. Вероятно, так и задумано. За столом сидели, смеясь и флиртуя, два мичмана. Заметив нахмурившегося Трехо, парочка отдала воинское приветствие и разбежалась по своим делам. Синг вдруг понял, что никто не заговаривал с ними с тех пор, как они вышли из адмиральской каюты. Экскурсия могла показаться обычным делом, но в действительности задумывалась как приватная. Будничным тоном, будто интересуясь который час, адмирал сказал: «Расскажите мне о тактических и логистических проблемах контроля станции Медина». Синг слегка выпрямился. Уютные разговорчики о семейных делах закончились. Пришла пора работать. Он слегка сдвинул рукав, снял с запястья монитор, положил на пустующий стол и вывел на экран краткий отчет, который готовил несколько недель, но внутри затаился иррациональный страх, что он проглядел какую-нибудь очевидную деталь. Старый, хорошо знакомый страх, и он знал, как отодвинуть его в сторону. Над поверхностью стола парило схематическое изображение Медины. «Станция Медина», — начал Синг. «Если наши разведданные верны, на ней проживают сотни членов планетарной коалиции с личным персоналом, в том числе подразделениями безопасности. Прибавим постоянные штаты, команду самой станции, проходящих через нее членов профсоюза, и получим консервативную оценку в размере от 3 до 5 тысяч человек. Я бы сказал, на самом деле вдвое больше». «Если наши разведданные верны». «При пассивном наблюдении, даже многолетнем, вероятность ошибки всегда выше, и поверхностные возмущения врат дают дополнительный уровень шума», — заметил Синг. Адмирал хмыкнул и взмахом руки велел ему продолжать. Синг развернул поверхность станции, и некоторые точки подсветились красным. «Сама станция имеет системы защиты. Сеть ОТО и одна пусковая торпедная установка остались со времен Бегемота. 8 рельсовых пушек с автоматической зарядной системой. Мы оцениваем общую огневую мощь в 40 ракет». «Ядерных?» — уточнил генерал. «Почти наверняка нет. Недостаток маневренности и ограниченность врат делают такое оружие опасным для самой станции». Синг настроил изображение на идеальную сферу несколько километров в поперечнике, в центре сети врат. Чистейший действующий инопланетный артефакт во всех известных мирах. На поверхности сферы торчали 6 массивных рельсовых пушек. «Главная оборона станции — старая сеть рельсовых пушек, установленная еще Марко и Наросом и выведенная из строя во время последнего сражения. Пушки расположены так, что от 3 до 5 одновременно могут стрелять по любому из колец. Наша разработка, с тех времен, когда мы снабжали вольный флот оружием. Они устарели, но могут вести огонь со скоростью 30 выстрелов в минуту. Если, конечно, их не модернизировали». «Рельсовые пушки. В давние времена на Земле ставили пушки, которые с берега обстреливали приближающиеся корабли неприятеля. Оборона моря с суши. Мы избавились от земли и моря, но логика осталась прежней. Все новое, хорошо забытое старое, так?» «Да, сэр». «Что думаешь о них?» «Элегантное решение. Расположить оборонительную батарею на инопланетной станции — просто блестящая идея. — сказал Синг. Он чувствовал нарастающую тревожность. Какого ответа ждал Трехо? «В любом другом месте отдачу рельсовых пушек пришлось бы компенсировать двигателями. Станция не движется. Или движется и тянет за собой все вокруг. В любом случае, беспокоиться о третьем законе Ньютона не требуется, и пока есть боеприпасы, можно сдерживать атаки из любого кольца или из нескольких одновременно. Честно говоря, мне будет их жаль». Трехо вздохнул. «Быстро их восстановить не получится, но нужно смотреть на долгосрочную перспективу. Даже если установка и тестирование новой батареи займут месяцы, она простоит века. Если бы мы только смогли взять их под контроль. Но это первая цель бури, в то время как вы выводите из строя оборону станции. Затем высадка и захват», — сказал адмирал. «Да, сэр. Как только оборона станции окажется под контролем, а рельсовые пушки отключены, морпехи близкого шторма, мы обозначили их как тактическую группу «Носорог», завладеют станцией на пару минут. Взяв под контроль их связь и доступ к вратам, мы будем контролировать коммуникации и торговлю между 13 сотнями миров». «Ты будешь командовать операцией по высадке на Медину. Тактическая группа готова?» «Да, адмирал. Бойцы готовились к заданию несколько месяцев, и мой шеф службы безопасности, полковник Танака, авторитетный профессионал». «Танака хороша. А хорошие кадры решают все», — сказал Трехо. «Какие препятствия вы видите?» «Трафик через врата непредсказуем. Вполне вероятно, что там окажется несколько кораблей с вооружением получше, чем выхлоп двигателя. Сколько и каких именно мы не узнаем, пока не пройдем через врата. Кроме того, станция Медина функционирует уже несколько десятилетий, выполняя задачи, весьма далекие от тех, для которых предназначена. Наши данные о ее конфигурации могли сильно устареть. Когда мы будем брать ее под контроль, возможно, некоторое сопротивление, пусть и минимальное. Затем все будет упираться в вопрос улучшения существующей инфраструктуры и координации поставок между совсем новыми планетами и более обустроенными, включая Солнечную систему». «И ты на какое-то время станешь штабной крысой», — сказал адмирал. «Вероятно, это самая сложная часть твоей задачи — заставить сотрудничать 13 сотен ссорящихся детей». «Первый консул Дуарта написал книгу по теории государственного контроля над внешней торговлей, когда еще служил в марсианском флоте. Мы изучали ее в Академии. Я готов привести в жизнь новый порядок до последней буквы». «Не сомневаюсь. У Дуарты глаз на таланты. И тебя он отобрал лично». Адмирал указал на плавающие в воздухе диаграммы. «И ты определенно выполнил домашнее задание». «Да, сэр», — сказал Синг и кашлянул. «Могу я говорить откровенно, сэр?» «Мне казалось, я вполне ясно выразился на этот счет». «Да, сэр», — согласился Синг, но тревога не отпускала. «Я абсолютно уверен в этой части нашего плана, но меня беспокоит Солнечная система. Разведка докладывает, что коалиция Земля-Марс активно занимается модернизацией и перевооружением флота и достигла как минимум довоенного уровня готовности. Внешнее сопротивление нашему плану будет исходить именно от них. И пусть наши корабли новее, на их стороне офицерский корпус, участвовавший в последние десятилетия в двухмасштабных войнах. У них несравнимо больше боевого опыта». Адмирал некоторое время молча рассматривал капитана. Ярко-зеленые глаза будто буравили его кожу. Синг не мог понять, разочарован Трехо или доволен. Когда тот, наконец, улыбнулся, улыбка выглядела вполне искренней. «Ты прав. Боевой опыт и родная территория будут их преимуществами. Но не стоит слишком беспокоиться. Бурю построили с одной единственной целью, чтобы любая другая сила в известной нам галактике перестала что-либо значить».